18 ноября Азиз прилетел в Москву. Переговоры с ним длились 2 дня. Были они непростыми, хотя казалось, что нам не нужно было никакого разгона. Сразу же сказал ему: «Тарик, мы с тобой хорошо знаем обстановку, поэтому давай прямо по существу». Перечислив претензии к работе спецкомиссии, Азиз сначала прозрачно намекнул, а после того, как запросил Багдад, прямо заявил о согласии на возвращение в Ирак спецкомиссии в полном составе, включая американцев, которые могли бы сразу возобновить свою деятельность. Совершенно естественно, что и Россия должна была взять на себя ряд обязательств. Было обещано поднять в Совете Безопасности ООН вопрос о наиболее сбалансированном характере состава спецкомиссии, особых формах инспекции на так называемых чувствительных объектах в Ираке, о ротации самолетов для полетов над Ираком. Говорилось также и о том, что после чрезвычайной сессии спецкомиссии России поставят в Совете Безопасности ООН вопрос о переходе от инспекции к мониторингу в ядерной и ракетной сферах, а также об ускорении и завершении работ спецкомиссии в химической и биологической сферах. Эта деятельность спецкомиссии должна была быть подкреплена проведением научных семинаров с участием иракских представителей. Из этого перечня видно, что Россия пыталась просто сблизить позиции сторон, не отходя ни на йоту от принципиальной линии, принятой мировым сообществом в отношении Ирака. 19 ноября Ельцин прилетел на вертолете из своей резиденции «Русь» в Горки, где принял Азиза. Мы рассказали в деталях о проделанной работе, ознакомили его с подготовленным совместным российско-иракским заявлением. Он весьма позитивно отреагировал на сообщение Азиза о том, что на следующий день, 20 ноября, в 10 часов утра, со ссылкой на это заявление, в Багдаде будет объявлено о решении Совета революционного командования возвратить в Ирак сотрудников спецкомиссии в полном составе. Тут же я связался по телефону с Олбрайт, Куком и Ведрином, проинформировав их о радикальных изменениях в позиции Ирака. Все они настаивали на встрече министров иностранных дел стран, постоянных членов Совета Безопасности. Помимо всего прочего, видно, в чем-то нас подозревали. А у меня складывалась тяжелая ситуация. 19-го поздно вечером я был должен лететь в Латинскую Америку. Первой страной посещения была Бразилия, где сразу же после прибытия была запланирована встреча с президентом. Олбрайт, находившаяся в Дели, звонила мне в этот день несколько раз. Сказала, что она готова сократить свое пребывание в Индии для того, чтобы организовать в Женеве в ночь на 20 ноября встречу министров США, России, Англии, Франции и посла Китая. В конце концов договорились о встрече в 2 часа ночи в Женеве на аэродроме. Но так как расстояние от аэропорта до отделения ООН в Женеве было незначительным, решили провести эту встречу 5 все-таки во дворце наций ООНовского комплекса. Такого числа корреспондентов, приехавших в это ночное время из всех близлежащих стран, видел нечасто. Разговор шел, конечно, не в их присутствии, но они терпеливо ждали пресс-конференции. Мадлен Олбрайт отвела меня в сторону и спросила: «Евгений, не стоит ли за вашей договоренностью с Багдадом нечто иное?» «Мадлен», — ответил я, — «можешь твердо считать, нет. Я тебя ни в чем никогда не обманывал и сейчас не обманываю, даже не пытаюсь приукрасить положение дел». Мы представили коллегам проект заявления 5, согласовали каждое предложение. Безусловно, положительную роль в достижении компромисса сыграл министр иностранных дел Великобритании Кук, председательствовавший на нашей встрече.